Чем мы еще обязаны лошади? Кумыс, любимый напиток скифов и татар, долгое время не обращал на себя внимания европейцев. В середине прошлого века медицина открыла в этом напитке лекарственные свойства. Полезен при туберкулезе, анемии, болезнях желудка и кишечника. Кумыс – это сквашенное молоко кобыл. В нем 1,6-2,5% белка. Столько же жира, 6,7% сахара и 1,3% алкоголя. Кроме того, много витаминов, есть и антибиотики, которые образуются из дрожжей, размножающихся при сквашивании кобыльего молока. В СССР несколько десятков кумыса-лечебниц, производящих 20-26 тысяч тонн кумыса в год. От кобыл разных пород получают от каждой 10-15 литров молока в день. Это не считая того, что высосет же ребенок. У коровы большое вымя, в котором к моменту доения накапливается много молока, примерно 8 литров. У кобылы вымя маленькое, молока оно вмещает немного, поэтому доят кобыл не 2 раза в день, как коров, а 8-10 раз, через каждые 2-2,5 часа. Мореплаватели минувших веков весьма обязаны лошади. Они кормились в основном солонины не из говяжьего, не свиного, а лошадиного мяса. И в наши дни около 1 000 000 лошадей забивают на мясо. Оно сладковато на вкус, но более ценное по пищевым качествам, чем у других сельскохозяйственных животных. Когда изобретены были лечебные сыворотки, ученые избрали лошадей в свои помощники, и те стали неизменно присутствующими сотрудниками бактериологических институтов. В любом таком институте всегда есть загон для лошадей. Вороны, гнеды, рыжие, мирно живут они, окруженные забором. А в это время в теле каждой из них совершаются таинственные процессы. Лошадь сначала иммунизируют, вводят в ее кровь нужную дозу микробных ядов. Лошадь заболевает. И тут ее внутренние физиологические силы мобилизуют все свои возможности на борьбу с инородным вторжением. В тканях лошади вырабатываются особые вещества – противоядия яду микробов. Их называют антителами. Теперь уже кровь больной лошади целебная. В ней много крохотных бойцов против микробов, защитных антител. Если взять эту кровь, обычно берут сыворотку, кровяную жидкость без эритроцитов, лейкоцитов и прочих кровяных телец, и влить ее больному человеку, то антитела начнут уничтожать микробов, и человек, обретя столь мощных союзников, поправляется. Такого же типа лечебная сыворотка помогает укушенным змеями людям выжить. Бутантан, основанный в 1899 году, а ныне один из крупнейших в мире серологический институт, расположен вблизи бразильского города Сан-Паулу, за 70 лет надоил яд у 750 тысяч ядовитых змей и у десятков тысяч пауков. В его загонах побывали 1000 лошадей, в организме которых этот яд перерабатывался в лечебные сыворотки. Их разливают по ампулам и рассылают по всей стране и за ее пределы. Около 1 000 000 ампул уже экспортировано.